Дай Бог каждому из нас такую. Помощник Корнея, Володя Кочанок, работает все лето не потому, что не может не работать, а в надежде, что колхоз даст ему рекомендацию в институт и будет выплачивать стипендию. Цели своей он не скрывает, и никто его за это не осуждает. Иван тоже приветствует Володина желание пойти в сельхозинститут. Ивана как раз больше тревожило, что Корней до сих пор не определил, куда пойдет после школы. Между прочим, его решение интересует не только родителей, но и Остаповича. Директору хочется выучить молодого батрака на инженера, твердо закрепив за совхозом. Остапович думает не только о тех, кто будет руководить хозяйством после него, но и о тех, кто сменит его преемников. Из какой породы будут эти люди? Володя не Корней, все делает с расчетом. Не пошел на машинный двор под дождем. Зачем? Комбайны все равно будут стоять. Выспался. А когда распогодилось, пришел на ток, чтобы поехать с очередным рейсом в Казиное. Парень поздоровался и полез в кабину, никакой вины за собой не чувствуя, ведь шел дождь. Но Иван вдруг вспомнил, что Володька этот какая-то родня тому, вернувшемуся из небытия. То ли двоюродный внук, то ли внучатый племянник, черт их разберет. Ни разу об этом раньше не думал. Родной дед Володькин погиб на фронте, отец во время войны мальчишкой был, года на 4 всего старше Ивана. Теперь слесарем на том же машинном дворе в мастерской работает. И он, Иван, не однажды сидел с ним за одним столом и никогда не подумал, что сидит с родственником полицая. Тем более далеко от того Володька, родившийся лет через 16 после войны, и о Шишке разве краем уха слышавший. Жили в селе жена Шишки и дочь, но никто с ними не роднился, все сторонились. Дальняя родня, пожалуй, радовалась, что полицай сгинул бесследно. А тут Иван почувствовал неприязнь к парню. Может, не столько из-за родственника его, сколько из-за хитрости. Упорно добивается рекомендации в институт, а спит до обеда, и теперь глаза заспанные, не промыл как следует, а Корней уже наработался. Почувствовал, что ему будет тяжело рядом с этим парнем. Открыв дверцу со своей шоферской стороны, сказал жестко: «Поедешь с Бойко». Володя чувствовал одну вину, проспал, потому попытался защищаться. «Дядька Иван, так шо уже дождь?» «Поедешь с Бойко», — повторил Иван так, что парень, державшийся со взрослыми комбайнерами на равных, без возражений вывалился из кабины. А потом Ивану стало не по себе от этой своей суровости. Ни за что обидел ученика, не педагогично это. Корил себя и решил следить за своим отношением к людям, пока на душе плохо, а то так недолго рассориться со многими, а остаться теперь одному. Однако, как назло, в тот день многое не ладилось. Василь Бойко сел на мостике через канал, пока Иван вернулся с тока. Василеву машину вытянули, но чтобы облегчить ее, не придумали ничего лучшего, как разгрузить кузов. Высыпали зерно на дорогу. Правда, подстелили брезент, но все равно какая-то часть ячменя попала в песок и даже осыпалась в канал, в воду. Может, мешок два потеряли, не больше, но Иван возмутился, ругнул и Ратозея Бойко, и всех, кто ему помогал. А слова еще покрепче адресовал людям, в обязанности которых входило отремонтировать мостик. Комбайнеры виновато промолчали, но от их молчания ему стало еще тяжелее. Показалось вдруг, что товарищи его по работе, как никогда покорные, подозрительно покорные, слишком уж добрые, тихие. Такими люди делаются, когда человека настигает беда. А у него ведь нет никакой беды. Все самое ужасное, что может выпасть на долю человека, у него уже было. Больше не может, не должно быть в его жизни страшного. Иван Стока позвонил самому Остаповичу, чтобы прислал плотников отремонтировать мостик. В казино и примчался на своем многострадальном мотоцикле Кузя.